Здравствуйте, любители аудиокниг. Раз уж вы провели со мной столько времени, то считаю не лишним познакомиться. Итак, меня зовут Стриж. В соцсетях вы можете найти мое имя как Павел Стрижов. Я начинающий диктор. Это одна из первых книг, которую я озвучил для вас. Это не коммерческий проект, и книга была записана на чистом энтузиазме. Моя жизнь связана с морем, и я много путешествую. Очень часто на морских картах я мог видеть географические названия, связанные с именем Фрэнсиса Дрейка. Это меня заинтересовало. Я решил узнать о нем побольше. А после решил с вами поделиться его историей. Забавный факт. Первые строки этой книги я начал озвучивать еще в Тихом океане у берегов Панамы. Затем в Мексиканском заливе и у берегов Карибских островов. То есть именно там, где Дрейк начинал свой славный путь. В моих планах записать еще много книг, связанных с отважными людьми, которые на кораблях покоряли неизвестные земли, порой испытывая лишения, трудности и неудачи. Все же не отчаивались и шли к успеху. Надеюсь, вы получили удовольствие от этой аудиокниги. Мне будет приятно получить какие-либо отзывы по моему творчеству, которые вы можете написать на сайте, которым вы прослушали эту книгу. А также буду рад знакомству и общению на моей странице ВКонтакте. С вами был Стриж. До новых встреч!